пришли на это благословенное собрание. Думают, что и дети будут чтить этот день, будут вспоминать его, потому что так поступали родители. Я хочу связать сегодня этот праздник с нашей семьей. Хочу отметить, братья и сестры, что благословенные мужи, которые совершали великие дела, они рождались в тех семьях, где боялись Господа. Если мы посмотрим, Моисей, он родился в богобоязненной семье. Если мы посмотрим Иоанн, о нем сказано, что у него родители оба были праведны. Они во всем исполняли закон Господень. И Иисус Христос, слово такое сказано к Марии, «Радуйся, благодатная, Господь с тобою». Иосиф, праведник. Братья и сестры, забота моя должна быть о моей семье, о благословении моего наследия. Вот человек, который был участником прямым и взявший Иисуса Христа на руки, еще младенца благословил его. Нужно ли было бы произнести слова молитвы? И кто бы это должен был сделать? Я так рассуждал, принесли в храм, там должен был быть какой-то первосвященник, который мог бы этот обряд совершить. Но мы читаем в 23 главе Евангелия от Матфея, о том сказано, что там, на Моисеевом седалище, сели книжники и фарисеи, которые знают закон Господень, но поступать по этому закону не поступают. Они людей учат, но так не поступают. Что же сказано об этом благословенном человеке Симеоне? Он был муж праведный. Он был муж благочестивый. Он был тем человеком, который не только ожидал, но и желал этой встречи. Братья и сестры, я хочу задать вопрос. У нас есть какие-то желания в нашей жизни? Они исполнятся тогда, когда они будут по воле Господней, и когда я буду образ жизни вести праведника. Мы видим, что этот муж благословенный берет на руки чистые руки младенца Иисуса Христа и произносит слова благословения. А важны ли эти слова? Когда мы приносим в церковь младенца и просим, чтобы совершили молитву с возложением рук о благословении моего сына или дочери, я часто обращаю внимание, что на глазах родителей, отца или матери, появляются слезы. Голос начинает дрожать. Желание доброе, Господи, благослови. Но кто дорожит этим благословением? Тот приносит, тот приводит детей в этот дом Господень. Я хочу отметить, братья и сестры, что недостаточно того, чтобы были произнесены слова благословения. Отец или мать, они берут на себя ответственность в дальнейшем жизнью своей праведной наставлять своих детей. Нет, не зря Священное Писание отмечает, что благословенные мужи Господни, совершающие великие дела, они имели праведных родителей, богобоязненных родителей. И очень редко бывает, мы в наше время можем заметить, что где-то там, где не боялись Господа, может быть, кто-либо из деток будет служить Господу. Дорогие братья и сестры, я хочу отметить, что этот праведник, он ожидал и желал этой встречи. И после того, когда он встретился, то он произносит такие слова: «Ныне отпускаешь раба своего». Все, мое желание сейчас исполнилось достаточно, а теперь он заговорил уже о переходе. Кто-то говорит о том, что этот человек был глубокий старец. Священное Писание не говорит возраст Симеона. Отмечено, что 84 года было той Анне, которая постом и молитвой служила Господу. За Симеона ничего не сказано. Может быть, это еще полный крепкий сил и здоровья был мужчина, который боялся Господа, и вот он решил, что достаточно, я уже самое важное достиг, я встретился. Встретился, ему было открыто, что он встретит Спасителя, и он встретился. А теперь отпускаешь раба твоего. Я хотел бы обратить внимание на вот такую сторону. В нашей жизни есть ли у нас желания, и какие они? Ожидаем ли мы нашего Спасителя для того, чтобы с Ним встретиться? Мы читаем в Откровении 22 главе такие слова там написаны. «Ей гряди скоро, Господи, скорее приди». Задать хочу такой вопрос, и на него нужно будет ответить хотя бы внутри себя. Как мы можем сегодня сказать: «Господи, скорее приди», или, может быть, мы можем сказать: «Господи, немножко подожди, я еще не порешал некоторые вопросы, и еще пока не хочу встречи с Тобою, потому что я не готов». Или: «Господи, хотя бы Ты предупреди меня или нас и мою семью, предупреди, что то Ты придешь, ну, через несколько дней». И я вот оставлю всю суету, оставлю заботы, и, Господи, вот тогда я позабочусь, чтобы моя семья им была встрече с Тобой готова. Нам, достигшим последнего времени, уже в преддверии пришествия Иисуса Христа, вопрос такой: ожидаем ли мы пришествия, ожидаем ли мы этой встречи? На этот вопрос надо ответить. Я думаю так, что каждый из нас, особенно вот я хотел бы и молодежи, и детей обратить внимание, каждый из нас на сегодняшний день может позаботиться не только о своем состоянии пред Господом, а о состоянии ближних, о состоянии своей семьи, о будущности, как у меня будет устроена эта жизнь. Переживаю ли я о том, чтобы я и моя семья встретилась с Иисусом Христом? Я хочу отметить еще на одного человека, замечательного, благословенного человека. Здесь сказана краткая характеристика о Симеоне. Тут немножечко сказано о этой женщине. Случайно ли она оказалась в этом храме? Как произошла эта встреча? Что она говорила о Спасителе? Написано, она славила Господа. Она говорила о нем. А возраст-то ее был, достигшая глубокой старости. Она была вдовой. От храма она не отходила. День и ночь постом и молитвой служила Господу. Вот такая характеристика. Как-то я посетил одну старицу, беседовал с ней, 84 года. А я задаю ей вопрос, скажу, говорю: сестричка, давайте мы с вами помолимся. Но она так вот на двух костылях уже еле передвигается. Спрашиваю: как часто вы в собрании бываете? Она говорит: да редко бываю, редко. Тяжело мне. А я говорю: денежки у вас есть? Да есть, да и много, так нормально. А вы такси б могли? Да такси, да могла б, конечно, надо собрать. Да я не высижу уже 2 часа в собрании. Я говорю: давайте, сестра, помолимся с вами. Да, ее возраст тоже 84 года был. Давайте помолимся, чтобы Господь вас приготовил и взял. Она говорит: брат, подождите. А почему? А я хочу еще Господу послужить. Я говорю: как? А как вы служите Господу? Но она задумалась. Ну, скажу, братья и сестры, как она Господу служит. Примерно 5 сестер ее обслуживают. В неделю ее по очереди посещают, моют полы, прибирают, приносят ей продукты на неделю. Ну, там бывает, ну, разное. Но меня потом называли, ну, сколько чего покупают ей. И я так думаю, служит Господу. Сестра, достигшая лет 84. И думаю, как служит. Начал оценивать, думаю, да, может быть, вот так. Значит, она предоставляет возможность другим, ну, сделать для ней, как для Господа. Ну, а это служит Господу, а? Ну да, конечно, пусть другие послушают, но ты что делаешь? Дорогая сестра, достигшая, может быть, 60 лет, 50, может быть, и 80 лет, я бы хотел задать тебе вопрос. Как ты служишь Господу? Может быть, ты, я одной бабушке задаю вопрос, сестричка, скажите, как вы в собрание пришли? А у ней, знаете, такие большие валенки, да еще чуть-чуть выше колен. Я говорю, как вы пришли? А сугробы сантиметров, наверное, 50-60. Она говорит, брат дорогой, сердце туда, а ноги потом сами пришли. Оказывается, вот оно в чем дело. Сердце должно быть там. У этой женщины, достигшей 84 лет, у нее сердце там было. Она Богу служила. Братья и сестры, ну не только днем, она и ночью это делала. Как? Как она это делала? А спала когда? Ой, братик дорогой, да у меня сил нету. Да так я устала. Да у меня давление такое. Где давление? С откуда оно взялось? А я ж приборчик купила. Оказывается, вон оно как бывает в нашей жизни. Я хочу обратить внимание, дорогие братья и сестры, встреча произойдет. У нас произойдет, и у молодых произойдет встреча, и у пожилых произойдет встреча, и у детей произойдет встреча. И ответ нужно будет сказать, Господи, я служил Тебе. Ну как? Хочу отметить еще, дорогие братья и сестры, что нам всем придется, еще раз я подчеркнуть хочу, придется встретиться с Иисусом Христом. Его пришествие на эту землю уже будет не так, как здесь написано, его принесли в храм, а его пришествие уже будет так, что увидят его все народы. И увидевши, одни возрадуются, а другие могут произнести такие слова. Горы, холмы, падите на нас и покройте нас от лица сидящего на престоле. Многие из людей скажут такие слова. Господи, когда мы видели Тебя? Когда мы слышали о Тебе? А многие скажут, Господи, на улицах наших Ты учил нас. Он говорит, я никогда не знал вас. Я точно знаю, что сегодня в собрании есть те, которые ведут двойной образ жизни. Я точно знаю, что таковые бы, если бы в то время было, они не встретились с Иисусом Христом. И тогда, когда им придется встретиться, важно иметь в виду, что если я человек праведный, боящийся Господа, ожидающий и желающий встречи с Ним, то эта встреча обязательно произойдет. И эта встреча будет радостной для меня. Да благословит нас Господь, дорогие братья и сестры, так жить, так поступать, чтобы угодить Господу. Я думаю, что так переживаю о своем состоянии, в детстве вспоминаю, всегда хотел, чтобы поступать правильно. И вот иногда смотрю на молодежь, на детей и думаю, а что сегодня в сердце вот этих вот ребятишек, которые сидят на первой лавочке? Как вы думаете, братья и сестры, есть у них переживания о том, чтобы встретиться с Иисусом Христом? Конечно, есть. Обязательно есть. И они часто поступают, бывает, неправильно, лишь только потому, что у них нет силы поступать правильно. Отметить хочу еще вот какую сторону, чтобы нам, маленьких деток, любить. Ну, всем, взрослым, бабушкам, сестричкам, братикам любить. Вот эти вот пожилые люди, они любили детей, и поэтому произошла у них встреча. Почему я затрагиваю этот вопрос? Мне как-то пришлось встретиться уже со взрослым человеком. Она когда-то была маленьким ребенком, в собрание ходила, и задал ей такой вопрос. Скажи, почему ты сейчас находишься не в церкви? Что ты можешь вспомнить о своем детстве? Она, знаете, как сказала, в доме, в семье нас не любили, часто ругали, редко когда хвалили. А что ты скажешь, знаешь, о собрании, где ты посещала? А в собрании нас тоже не любили, и часто, особенно старшие бабушки, нас то где-нибудь за ухо, то за шиворот. И я вот такой думаю, надо же, а меня так не, со мной не поступали. Может быть, поэтому я сегодня и в собрании, что мне за ухо никто не хватал, и за шиворот. И будет ли у меня желание тогда идти в Дом Божий? Ну, это я кратенько хотел бы, вот что касается тех, которые сегодня в нашем собрании, они дарят нам радость. А вот что сказано в Евангелии от Луки, за Иоанна там написано так, что многие о рождении его возрадуются. То есть это было для появления этого младенца, для многих людей было радостью. Но многие, это не значит, что все, а некоторые радоваться не будут. Пусть Господь нас благословит, братья и сестры, и в этот день, когда мы вспоминаем это замечательное событие. Обратить внимание на замечательных людей, которые в то время, когда Иисус Христос на этой земле, над ним исполнялся законный обряд, у них произошла встреча. Встреча произойдет и у нас со Христом, если мы будем вести праведный образ жизни. Аминь. Служение любящих, служение. проявится не только на словах, кто Иисусу служит, тот поистине для ближнего.